Глава 12. Света легко по сигналу определяла, какой из телефонов звонил – личный или рабочий. В последнее время личный все больше молчал или забрасывал спамом. Банки стабильно предлагали кредиты, операторы связи – новые и более крутые тарифы, а агентство недвижимости – самые подходящие квартиры по самой выгодной цене. Правда, и разговоры по-рабочему не отличались особой оригинальностью, да и живописностью тоже, особенно если звонила Марьяна. Это на собеседовании, когда понадобилось внушить Свете, что предлагаемая работа создана будто специально для нее, и окажется большой ошибкой не согласиться, она была словоохотлива и красноречива, а в обычных обстоятельствах все сводилось к максимально четкому и краткому диалогу. Вот и на этот раз. Сразу после приветствия без паузы прилетела. «Ты с Аликом?» «Да», — подтвердила Света. «Занят?» «Ага». «Тогда, как появится возможность, пусть мне позвонит. Или лучше сама позвони и ему телефон передай. Так надежней. Договорились?» «Договорились». Хотя только беседой по телефону дело не ограничилось. Часа через полтора они втроем сидели в кофейне за дальним от входа столиком, ожидая официанта с готовым заказом. «Ну и чего там еще Фридочке от меня понадобилось?» С кислым выражением на лице поинтересовался Алик. Вытянул из подставки зубочистку, легко надорвал шелестящую упаковку, небрежно бросил на столешницу. «Я же свои обязательства выполнил. Целый год ответственно любовь изображал. Бурное расставание мы тоже неплохо отыграли. Чего еще-то? Она предлагает помириться», — довольно безучастно сообщила Марьяна. Но эта ее безучастность показалась Свете не совсем естественной, заставила задуматься. Что еще за Фридочка? До сих о ней ни разу не упоминалось. Света запомнила бы, скорее всего, потому что имя настолько редкое, что его обладательница вживую ей ни разу не встречалась. Хотя... да, ей же такая популярная певица, Фрида. Света много раз ее песни слышала и клипы видела. Правда, ее они не особо цепляли, зато многим другим нравились. Или, может, тоже не особо нравились, просто ее особо активно продвигали. Это что же получалось? У Пожарского с ней был роман? Или, судя по его словам, пиар-роман? Света знала, что у звезд подобное в ходу. И вроде как использовалась довольно часто, но никогда не пыталась разобраться, что там в действительности, а что просто умело организованная кампания, придуманная чисто для привлечения внимания. А сейчас столкнулась с этим напрямую, в очередной раз убеждаясь, сколько же в реальности наигранности и фальши. Словно люди боялись жить своей жизнью. Или не умели. Отлично представляли, как бы желали, но делать для этого ничего не хотели. Предпочитали фантазии, пыль в глаза, охотно меняли искренние эмоции на выгоду, играли в отношения и все равно оставались недовольными, прекрасно осознавая неравноценность замены, но упорно продолжали действовать по-старому. «Зачем?» — опять поинтересовался Алик, вертя зубочистку в пальцах, высказал, ухмыльнувшись. «Лучше бы нашла богатого бизнесмена-миллиардера. Теперь самое время. По сценарию. Такого серьезного, важного дядечку. С животиком и посеребренными висками. Или лысого. Вагита какого-нибудь. Или Алихана. А ход с молодым любовником уже заюзали до неприличия. Людям такое даже обсуждать больше неинтересно. Вот крутой и богатый – вечная тема. Никогда не надоест. Пусть после концерта въедет к ней на сцену на боевом верблюде и сделает предложение. Как минимум неделя разговоров обеспечена». Марьяна выслушала его до конца с невозмутимым видом. «А если серьезно?» «Если серьезно?» — повторил за ней Алик, не обращая внимания на принесшего заказ официанта. Прищурился, насмешливо скривил уголок рта. «Марьян, ну не тебе же объяснять и рассказывать!» Помотал головой, заявил без напора, но и без капли сомнений. «Только я с ней по-настоящему мутить все равно не стану. Она же реально та еще душнила. сама знаешь. Да и типаж не мой. А то, что переспали пару раз, заметил он философски, отхлебнув кофе. Ну так насчет первого я вообще не уверен. Не помню ни хрена. Пьяный был в стельку. Да и Фри не лучше. Ну, разделись. Ну, чуток полежали друг на друге. Это вполне допускаю. Но на том и все. Потом же наверняка вырубились. Какой секс в таком состоянии? Ну, а второй... Протянул он задумчиво и вывел. Просто так совпало. Посмотрел на Марьяну. Как будто у тебя чисто со скуки не случалось. Или исключительно для здоровья. А потом повернулся к Свете. Уставился многозначительно, словно не сомневался, что она-то уж непременно подтвердит. «Да, Светик?» «Нет, она никогда не трахалась от скуки со случайно оказавшимся под рукой знакомым. И по пьяни тоже. И уж точно не стала бы столь откровенно рассказывать кому-то о подробностях своей интимной жизни. Да и о чужой знать не желала. На нее и так в последнее время навалилось слишком много подобной информации». Столько раскрылось неожиданных ненужных секретов. Ладно, еще Алекс сообщил о браке своей матери и Рената. А вот это Свете зачем? Так и не дождавшись от нее ни поддержки, ни возражений, Пожарский опять обратился к Марьяне. «А если я свободным тебя совсем не устраиваю, так вон давай лучше». Он стрельнул в Свету коротким взглядом, приподнял брови, придавая лицу наивно-невинное выражение. «Светика привлечем». И легко разложил, как недавно любовный сценарий с важным бизнесменом и верблюдом. «Пристроишь куда-нибудь якобы эксклюзивный постик с якобы случайной фоточкой. После скандального разрыва с 35-летней певицей Фридой топ-модель Александр Пожарский нашел успокоение в объятиях неизвестной девушки. Кто она? Прошаренная начинающая звездочка, пытающаяся проникнуть в мир моды через постель? Или очередная наивная жертва харизматичного красавца? Или как там по-правильному?» Он в очередной раз отхлебнул кофе и резюмировал. «А наш Светик? Вот пусть и светится в светской хронике». «Ах-ха-ха! Здесь оценившие игру слов зрители аплодируют, аплодируют. Правда, мысленно. Кончили аплодировать». Немного видоизмененная фраза из кинофильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Теперь уже принимать его вечные подколки всерьез Света не собиралась. Спокойно попивала свой латте. Не сделают же они так на самом деле. И теперь еще больше вопросов возникало. А есть ли в этой самой светской хронике правдивые новости? Или большая часть именно так и делалась? И на сколько процентов увиденная по телевизору или в интернете картинка соответствовала реальной? Кто-то читал книжки и смотрел кино, чтобы представить себя на месте выдуманного героя. А кто-то не просто представлял, а создавал впечатление, что он и правда тот самый выдуманный герой. Не в кино, не в книге, а в жизни. Неужели только Света не желала ничего выдумывать? Видеть несуществующее, не замечать неудобное, а рассчитывала на невозможное. Не придумывать, не приукрашивать, не притворяться. Именно жить. Именно так, как ей хотелось. Прямодушно, без обмана, искренне. Она даже прослушала, слишком углубившись в собственные мысли, что там говорила Марьяна, но, осознав, сосредоточилась, как раз успев на фразу Алика. «А Фри передай, что больше никаких любовей, но в клипе, так и быть, по старой дружбе отмечусь, если она не станет мозг выносить этим примирением». «Ага». Похоже, придется в расписании добавить еще один пункт. Если отвергнутая Фрида от злости и разочарования сама не пошлет Пожарского подальше. Вот побывать на съемках клипа Света совсем не прочь. Там, конечно, не просто можно, а нужно будет сделать несколько эксклюзивных фотографий и коротеньких видео для соцсетей. И раньше, чем остальным, под большим секретом, показать их Анфисе. Сестренка оценит. Неплохая моральная компенсация после операции. Когда вдвоем вышли из кофейни, Алекс с пристальным вниманием и озабоченностью уставился на Свету и спросил. «Светик, ты чего такая?» «Какая?» Он не стал объяснять. Предположил. «Расстроилась, что Марьяна отвергла мою идею с неизвестной девушкой? Так хотела засветиться?» «Как раз наоборот», — возразила Света. «Не хотела и не собираюсь. Алик в недоумении свел брови. «А что тогда?» И она честно призналась. Он ведь тоже не стеснялся. Выкладывал напрямик даже то, о чем не просили, и что окружающих не касалось никаким боком. «Да просто мне очень странно. Не понимаю. Зачем мне знать еще и эти подробности про тебя и Фриду?» Пожарский недоуменно хмыкнул, пожал плечами. «А чего такого?» А дальше предсказуемо растянул губы в улыбку и самодовольно поинтересовался. «Ревнуешь?» «Господи!» «Да, конечно же, нет!» — воскликнула Света. Но Алик, похоже, не поверил. Самолюбие не позволило. Или решил хотя бы отчасти воплотить отвергнутую Марьяной идею. Вывел категорично. «Все. Завтра у тебя никаких выходных. Пойдешь со мной, Орлов, на премию?» «Не пойду», — тихо, но твердо проговорила Света. И он опять озадачился, опять нахмурился, даже немного обиделся. «Почему?» И сразу завел с праведным негодованием и осуждением. «Я вот тоже тебя не понимаю. Ты вообще никуда не ходишь, что ли? Только дома сидишь? Или уже устала таскаться по таким мероприятиям? Наверняка ни на одном ведь еще не была. Но зато заранее негодуешь и презираешь». Да не презирала она. И в любой другой день, вполне вероятно, согласилась бы и пошла. Света действительно ни на чем подобном никогда не бывала. И, конечно, ей интересно. Но именно завтра у Анфисы операция. А это для нее гораздо-гораздо важнее. И уж точно нет никакого желания в такой момент развлекаться. Она ведь не без причины выходной просила. Не потому, что уже утомилась от работы и от Пожарского. Марьяна ее сразу предупредила, что выходные, отпуска и даже более мелкие личные дела, требующие много времени, например, вечерние посиделки с друзьями или долгие походы по магазинам, придется заранее согласовывать. Вот она и договорилась почти с самого начала. И пусть операция давно ожидаемая, стандартная, поставленная на поток, но все равно же переживательно, и надо поддержать родителей. Папа собирался пойти на работу, а вот мама тоже уже отпросилась. И Свете не хотелось, чтобы та волновалась и нервничала в одиночестве. А не нервничать тут не получится. Как ни старайся. Она так и сказала Алику. «Анфиса — это кто?» — уточнил он. — «Сестра, младшая», — доложила Света. — «И чем она болеет?» — «Это не совсем болезнь», — пояснила она. — «У нее одна нога немного короче, а операция, чтобы выровнять. Она плановая, последняя, уже несколько было, но все равно». Больше уговаривать он не стал, согласился. — «Ну ладно», — легко распланировал. «Тогда сегодня съездишь, заберешь костюм и свободно, а я в тренажерку». Потом, подумав несколько мгновений, добавил, но уже без деловитых командных ноток, а даже чуть-чуть просительно. «И что-нибудь на утро пожрать тоже купи?» «Хорошо», — кивнула Света и сразу следом услышала совсем неожиданное. «Ну и завтра звякни, как там у вас прошло, или сообщение скинь».